Глава третья. Пятое. Наступило полнолуние. Я тоскую. Меня гнетет неведомое желание. Кругом какая-то пустота. Что она хотела? О чем просила? Каждую ночь против своей воли я жду ее и прислушиваюсь. Тихо. Только противный чесночный запах стоит в комнате. При открытом окне он легче, несмотря на свободный доступ воздуха. Чего я жду? Сна? Видение? Днем я совершенно покоен, но к ночи становлюсь раздражительным, не могу найти себе места. Меня тянет куда-то. Что-то надо сделать. Но все неясно, неопределенно. А потому еще мучительнее. Состояние становится невыносимым. Завтра пойду и принесу ненюфар. Шестое. Днем я был сам не свой. К вечеру пробрался за деревню, сбежал в долину к озеру и сорвал прекрасный ненюфар. Причем по колено попал в болото. Крадучись, точно вор, принес его в комнату. Сижу у стола и жду. Ничего, надо лечь. Седьмое. Всю ночь не мог спать, ждал и ждал. Ничего. Ненюфар недвижим, и только запах чеснока царит в комнате. Что делать? Как добиться ее возвращения? Чувствую, она страдает. Но как и что? Одиннадцатое. Был на озере несколько раз. Но кроме промоченных ног и испачканных сапог ничего не добился. Тоска моя нарастает. Она для меня не видение, не призрак, а любимая, желанная. 13. Был у Генриха. Старик хитро улыбается. На мой вопрос о суке Нетти довольно обстоятельно объяснил, что у графа в замке была отличная стая гончих, а Нетти была любимицей самой графини и имела привилегию лежать у ее ног. «Уж не иначе, как старый американский дьявол уходил ее», — говорил старик. «С первого же дня она его не взлюбила. Чуяла, как завидит, ощетинится, оскалит зубы. А в ночь, как захворала графиня, на Нетти смотреть было страшно. Когда я вбежал в комнату, Нетти стояла и тряслась, шерсть на ней вся дыбом, изо рта пена, а глаза дикие, зубы щелкали. Некогда было тогда заняться ею. Да, помню, это я хорошо помню, как открыл дверь на террасу. Найти, как сумасшедшая бросилась вон и скрылась по направлению старой капеллы. Больше ее и не видели. «Ты думаешь, что змея укусила Нетти?» — спросил я. «Нет, змея укусила графиню». «Откуда же взялась змея в замке?» — удивился я. «Из футляра старый дьявол привез». Когда я уходил, старик спросил меня, хорошо ли я сплю и перестал ли ходить на озеро. «Кто тебе сказал, что я был на озере?» «Да где же вы, сапоги-то пачкаете? Ведь все в тине, не ототрёшь». «Ничего, будете спать хорошо», — прибавил он и засмеялся. Придя домой, я все раздумывал, почему старик интересуется, хожу ли я на озеро и почему он уверен, что я буду спать хорошо. Раздумывая, я ходил по комнате и нечаянно задел занавес у окна. Из-под него что-то скользнуло и упало на пол. Поднимаю. И что же? Гирлянда засохших цветов и луковиц чеснока. Так вот откуда этот противный запах. А я думал, из церковного сада. Не иначе, как старик подкинул мне ее. «Здесь опять прерывается», — сказал старик-библиотекарь. «И отлично. Пора спать, а то половина гостей дремлет. Капитан Райт так и похрапывает», — заявил хозяин. «Доброй ночи и побольше прекрасных сновидений». Все охотно разошлись по комнатам деревянной гостиницы. Усталость охотничьего дня давала о себе знать.